Третье. Так они и шли уже целую неделю, от костра к костру, от приюта к приюту. По-прежнему стояла прекрасная погода, и один день был похож на другой, и в то же время каждый следующий день был не похож на предыдущий, а чем — и не объяснишь. Похожесть, наверное, была в том, что за эту неделю ничего не изменилось в группе, как все сложилось в первый день, и симпатии, и антипатии, на том и остановилось. Люди уже целую неделю шли вместе, и в то же время шли как бы врозь. Ну, свела тропа на время, а потом разойдемся, и зачем лишних людей пускать в душу? Только Саша не замечал или не хотел замечать этого, потому что это его уязвляло. Иначе говоря, как бы установилось какое-то равновесие отношений. Даже странно было. Близость первых вечеров, которая, казалось, должна была окрепнуть, наоборот, как бы рассосалась. Потянулись было друг к другу люди, но что-то их остановило, словно предупреждение никакое получили, что ближе нельзя. Может быть, неотвратимость скорого расставания или то, что они больше уже не были загадкой друг другу, им уже незачем было стараться кому-то понравиться. Всех это, видимо, устраивало, потому что, когда Оля в один из вечеров у костра предложила каждому рассказать о себе, это у нее осталось еще с пионерского лагеря, где она была вожатой, над ней лишь снисходительно посмеялись, впрочем, не все. А что? То ли почувствовав неловкость положения, или действительно приняв затянувшееся молчание на свой счет, взволнованно потер лысину Алексей Федотович. «Мне, что ли, как старшему, начинать?» «Давай, Алексей Федотович», — хлопнул его по плечу рядом сидящий Сердюк. «Поведай нам про свою жизнь». «Ну что?» — не заметив его тона, начал Алексей Федотович. «Работаю бухгалтером в ЖКО. Работа, конечно. Да и вообще. Раньше все уходить собирался, потому что ЖКО для народа вроде красной тряпки для быка. Во всем ЖКО виновата. Да дети малые были. Рядом, удобно, всегда домой сбегаешь. А теперь уж привык. Хотя, конечно, ЖКО вроде ругательного слова. Да смеетесь же, вижу. А что, ЖКО как громоотвод может, для этого и создано, чтобы на него все грехи можно было валить. Крыши текут, ЖКО. Воды нет, тепла нет, шумно в квартире. ЖКО. И переименовывают нас чуть ли не каждую неделю. То мы домоуправление, то ЖЭК, то участок. И нет у нас ничего, ни оборудования, ни средств. У слесарей вон даже пакли нет, а все к нам идут. Вот где психологию-то людскую изучать. Старушки-вдовы. Заходит человек, и сразу видишь, этот просить будет, и ему еще долго не сделают, а этот требовать, газетой стращать, а другие сразу в райисполком звонят. К нам не приходят. Оттуда нам уже приказ спускают. Да что, неинтересно это вам? Рассказывайте, рассказывайте, стала упрашивать его Майя Круглянская. Ее поддержали другие. А на турбазу, как попал, захожу к начальнику, уже который раз путевку просить, врачи советуют. Раньше-то я никогда не ездил, пока не надо было. А он вздыхает. Нету, не дают нам таких. Бери вот туристическую. Тоже Кавказ. Смотрю, озеро Рица. А я еще в школе географию любил. Да как любил? Сидишь голодный на уроке, а тебе про сказочные страны рассказывают. Там выращивают бананы, а там апельсины, а ты и картошки бы рад. И запало мне почему-то озеро Рица. Помню, даже картинка такая в учебнике была. И до сих пор, как слышу Рица, так словно родным из детства повеет. И тут вдруг Рица. А дай, думаю, съезжу, посмотрю, аж загорелся. Потом, правда, уже сдать хотел, да говорят, поздно. Да, засмеялся Редькин. Ну а вы, повернулась к нему, попыталась спасти затеянный разговор, Оля. Вы вот уже не первый раз по такой путевке. Ну что, нравится мне так, неохотно пожал он плечами. Ну а все-таки. Каждый раз знакомишься с новыми местами, с новыми людьми. Да еще и не дорос я, слава богу, до санаториев. Скукотища, наверное, там. Потом идешь, и никому ты ничего не должен. Дома ведь как? Или ты от кого-то зависишь, или кто-то от тебя зависит. Все в общей зависимости. Осатанеть можно. а на работе так и дому так. От этого многие, наверное, и разводятся. А тут хоть полмесяца в году ты от всего совершенно свободен. Да что говорить, новые места, мне нравится. На этом затеянный Оле разговор заглох. Так они и шли, от костра к костру, от привала к привалу. Саша Сафронов и не заметил, как постепенно привязался к группе, как в свое время привязывался к двум предыдущим, с которыми расставался с большой грустью. Его блокнот пух от адресов. И записывая их, он по юношеской наивности полагал, что он когда-нибудь обязательно встретится со всеми этими людьми, и они обрадуются друг другу.